А с административными как? Говорят, что безболезненно и почти незаметно. Пилюля там какая-то или еще что-то подобное. Потому что административный, он ведь в общем-то и не виноват. Он по жребию расплачивается за крошечные нарушения и недосмотры многих тысяч беззаботных сограждан. Один в поучительный пример многим. Но почему этот один, именно он, Корнелий Глаз, которому так славно жилось на планете до недавнего часа, который никому не хотел зла? Корнелий замычал и опять почувствовал тяжелую тошноту. Кинулся в туалет. Оттуда вышел через несколько минут, измученный и почти примирившийся с неизбежным. Он так ослабел, будто осталась от него одна оболочка. Хватаясь за косяки, побрел в гостиную, где, как алтарь, возвышалась Регина. Могучая установка со стереоэкраном высшего класса. Предмет открытой зависти ехидного ребалтера. Бухнулся в кресло, такое же ласково-податливое, как диван. Тихонько заплакал. Такое родное было кресло, будто живое существо. Сколько вечеров он провел в нем перед экраном, а сегодня — последний. А если разобраться, какая разница, сегодня или потом? Все равно какой-нибудь вечер был бы последним. Может, оно и лучше, что вот так, сразу, без всяких затяжных болезней и притворного сочувствия Клавдии, дочери и сослуживцев. А почему притворного? Ладно, не валяй дурака. — сумрачно сказал себе Корнелий. — Хотя бы сейчас. Любил ли он Клавдию? Ну, наверное, вначале да. Хотя, по правде говоря, женитьба была не столько из-за пылких чувств, сколько из-за желания иметь уютный угол с хозяйкой. Ну и что? Жили не хуже других. Как положено, появилось дитя. Клавдия назвала дочку Аллой. Корнелий некоторое время умилялся, таскал на руках мокро-розового младенца, подавляя порой крепкую досаду от излишней крикливости чада. Но потом вдруг поймал себя на мысли, что так до конца и не проникся ощущением, что эта девочка — его дочь. Он, конечно, тревожился во время ее младенческих хворей, случалось, проверял оценки, когда пошла в школу. Но Алла, очень скоро ставшая маленькой копией мамы, относилась к отцу с той же ноткой снисходительности, что и Клавдия к мужу. В 7 лет она впервые, следом за матерью, назвала Корнелия котиком. Корнелий пожал плечами и с минутной грустью подумал, что его отцовские обязанности, пожалуй, окончены. Далее все пошло очень быстро. Алла стремительно превратилась в неотличимую от других современно стандартных красоток девицу. На улице он ее и не узнал бы. Окончила курсы младших сотрудников при газетном концерне «Либериум» и с первым мужем укатила в приморский Нейгафен. Там скоропалительно вышла замуж второй раз, кажется, за органиста из какого-то оркестра. Клавдия все это восприняла как должное. Корнелий следом за ней тоже. «Теперь, в конце концов, мы можем пожить и для себя», — сказала ему Клавдия. Корнелий кивнул. Он никогда не спорил с женой. И не повышал голоса, даже если к горлу подкатывало тяжкое раздражение. Не потому, что щадил тонкую натуру супруги. Какая холера с ней сделается? А интуитивно берег собственный спокойный настрой. Психанешь на 2 минуты, а потом входишь в мирное русло целый час. Это ведь не на службе, где полаялся с ребалтером, а через 5 минут с ним же травишь анекдоты или сговариваешься заглянуть вечером в приятное заведение мадам Лизы. Что касается жизни для себя, то Корнелий и так был занят этим на 100%. Не для Клавдии же, в конце концов, и не для преподобной красавицы Аллы вкалывал он в своем рекламбюро над сверхурочными заказами, копил валюту для взносов за этот дом. Клавдий говорил: «К черту эти поездки на юг, то есть отправляйся, если хочется, а я закончу комплекс витрин для музыкальных джунглей». Клавдия чмокала его ниже уха. «Ты у меня умница, ты у меня добрый». А он был не умница и не добрый, а просто домосед по натуре. И свободное, без Клавдии бытие в своем доме, почитал за лучший отдых. А мир, который многие любят наблюдать из окна туристского автобуса, ничуть не хуже выглядел на стереоэкране. Но скоро, совсем скоро, ничего не будет. Ни экрана, ни мира, ни даже Клавдии. Однако эта мысль, толкнувшись в сознании, не вызвала прежнего отчаяния. Видно, мозг был так вымотан недавней тоской и ужасом, что уже не отзывался эхом на неотвратимое и страшное. Корнелий устало подивился собственному равнодушию и глянул на часы. Что? С момента, как он увидел в ящике предписание, прошло всего 40 минут? Целый век прошел, потому что сейчас в кресле сидел совсем иной Корнелий, передумавший гору непосильных мыслей, прошедший через отчаяние, изнуряющий страх, горькое отречение от жизни и примирение с безжалостной судьбой. По-прежнему палило сквозь окна солнце. Свесившийся с подлокотника рукой, Корнелий повел по краю низкого пульта.